Москва, 1919, читая дневник императора. Ближе к концу император забывает первоначальную задачу секретных записок – описывать только дни покушений. Это от того, что все время ждет очередного покушения, и оно может стать концом. Так что в последний год жизни он начинает записывать просто так, для себя. Дневник императора Александра II. Я очень помолодел. Мне нравится, как в юности делать козу, сердить родню. И я продолжаю знакомить с женою всех скрытых недругов и, главное, родное семейство. На очередной семейный прием пригласил Сашу с Минни и брата Мишу, великий князь Михаил Николаевич, с супругой и всеми их многочисленными детьми. Шутливо, но чуточку грозно просил не сообщать мне о нездоровье и обязательно приехать. Мы стояли перед дверью малахитовой гостиной. Я услышал, как церемониймейстер постучал 3 раза об пол жезлом. «Его Величество и светлейшая княгиня Юрьевская!» Милая страшно боялась, но я сжал ее руку и сказал ей: «Вперед в атаку на врага! Ура!» Двери отворились, и мы вошли в залу. Михайлова жонка демонстративно смотрела в сторону. Цесаревна старательно потупилась. Вполне рассчитывая на лояльность своего брата, я не питал особых иллюзий относительно поведения Саши в присутствии моей славной невестки. Однако все держались, последовали самые вежливые, улыбчивые поклоны. Милая любезно ответила на них и села в кресло рядом со мной. По возмущенному взгляду Минни я вспомнил, что это кресло покойной Маши. Милая, видно, тоже вспомнила и покраснела. Она очень волновалась. Я, как мог, старался ее ободрить, нашептывал ей разные милые словечки в маленькое ушко, радостно восхищался всем, что она говорила, успокаивающе поглаживал ей руку. От этой моей заботы увидел ярость на лицах дам. В ответ я смотрел на них с дружеской улыбкой, приглашая радоваться моему счастью, и вообще много шутил. Я видел, что моя красавица с ее лучистым взглядом с первого мгновения покорила сердца всех мужчин, включая Мишиных детей. Бедная милая наивно попыталась понравиться Минне и престарелой Мишиной жене. Она решилась принять участие в их разговоре, но они тотчас умолкли. Мы перешли в зеленую столовую. К концу обеда гувернантка Мэри радостно ввела в столовую 3 детей. А вот и мой Гога схватил моего веселого мальчугана и подбросил его вверх. Он хохотал, а на лице милой был испуг. Я посадил его на плечо. Теперь он возвышался над всеми нами, и даже цесаревич вынужден был запрокинуть голову. И тут я ему и подстроил козу. «Скажи-ка нам, Гога, как тебя зовут?» «Меня зовут князь Георгий Александрович Юрьевский», — ответил мой Гога, пытаясь оторвать мою бакенбарду. «Приятно познакомиться, Георгий Александрович. А не хочется ли вам, молодой человек, князь Юрьевский, сделаться великим князем?» «Саша, ради бога, оставь», — быстро пролепетала милая. «Как же она их боится!» От страха забыла о нашем идиотском этикете и посмела назвать мужа государя уменьшительным именем. Надо было видеть их сначала испуганные, а потом возмущенные лица. Они отлично поняли, куда я клоню. Мой Георгий Победоносец будет великим князем, но для этого нужно совсем немного, чтобы милая стала императрицей. Лорис доложил мне разговор между Мишей и его старухой по возвращении домой. «Я никогда не признаю эту авантюристку. Я ее ненавижу. Как смеет она в присутствии императорской семьи называть Сашей твоего брата-императора?» «Ты не хочешь понять до сих пор, моя дорогая?» — ответил преданный Миша. «Хороша ли она или плоха? Но она замужем за государем. С каких пор запрещено женам называть уменьшительным именем своего законного мужа в присутствии других? Разве ты называешь меня, ваше императорское высочество? Как можно делать такие глупые сравнения? Я не разбила ничьей семьи. Я вышла за тебя замуж с согласия твоих и моих родителей. Я не замышляю гибели империи. Особенно хороша последняя фраза. Но откуда все это знает Лорис? Кто-то доносит? Да, кто-то следит, как, впрочем, наверняка следит и за мной. «Почему они так жестоки?» — спрашивала милая ночью. «Потому что ты посмела полюбить человека, который, к твоему несчастью, является императором всероссийским, и, что еще ужаснее, любит тебя». Милые мечтают уехать от них в Ливадию, но я боюсь, страшно сказать, оставить столицу на собственного сына. Вчера велел Лорису позвать его во дворец, при большом упрямстве мой гигант бесхарактерен, но я умею его ломать. Лорис держал умную речь. Он обстоятельно, в который раз, доложил Саше, что расправы приводили только к усилению влияния революционеров, в то время как новая политика сделала главное. Впервые за долгие годы общество поворачивается лицом к власти. Я мрачно молчал. Этого мой Саша больше всего боится. Лорис ушел. И у нас был с ним разговор. Надеюсь, ты понял, что мы выиграли. «Да», — сказал глухо, — «но это только начало пути, и он постепенно приведет нас к Конституции. Только она замерит страну. Ты и это понял?» «Это что же значит парламент? Государю придется слушать мнение каких-то скотов? Это значит, что пришло время удержать страну у самого края бездны, запомни навсегда, чтобы спасти самодержавие, мне придется его ограничить. Лучше это сделать сверху, чтобы не сделали снизу». У него был ужас в глазах. Я сказал, что ему следует приехать ко мне в Ливадию, и предупредил, что милая на этот раз будет жить со мной. Но где же она будет жить, ты уже понял. В покоях Маши. Там нет других. Тогда лучше мы уедем в Данию. Но, встретившись со мной взглядом, добавил испуганно: «Моя Маша так решила. Передай ей. Если это случится, ты тотчас перестанешь быть наследником». Он попросил прощения, уходя, обнял меня. На всякий случай. И я его обнял и добавил: «Ты очень прав. Мой милый Саша, ты вовремя вспомнил, что при твоем деде, прадеде и прабабушке цесаревичи слушались государей, причем беспрекословно, ибо хорошо помнили историю несчастного сына Петра Великого». Он еще раз сказал «прости», теперь я мог спокойно оставить на него Петербург. 17 августа вернулся из царского села. У царскосельского вокзала ждал экипаж с казачьим эскортом. Поехали в Зимний. Мои записки. Записки князя В. Если бы царь знал, что случилось в те дни. В ту ночь ко мне пришла Соня. Как всегда, господин Желябов поднял ее к моему окну. Нужные деньги мы здорово задолжали. Сумма была небольшая, и я выписал чек. Чек исчез в окне вместе с Соней, а потом две руки легли на подоконник, и тогда на подоконнике оказался Желябов. «Вы, конечно, догадались, сударь, что деньги пойдут не на конфеты для барышень. Завтра мы взрываем царя. Ваши деньги уйдут на бомбы. Примите благодарность. Но благодарностью мы не можем ограничиться. К сожалению, о вас ходят неприятные слухи. Решено во имя удачи покушения вас изолировать на время покушения. Вы поедете с нами. Тотчас после покушения вас отпустят. Это решение исполнительного комитета. А иначе...» — насмешливо спросил я, — «а иначе нельзя». Он кивнул. В саду из тьмы уже выдвинулись чьи-то фигуры. В листве и в темноте не разглядишь. Я понял иначе убьют. Мне пришлось вылезти через окно в сад, и тотчас почувствовал револьвер, упертый в спину, и голос: «Не оборачивайтесь». Желябов шел первым, я за ним, по мокрой траве. Мы подошли к стене в конце сада. Маленькая заржавленная дверца в стене была, как всегда, на замке. Желябов преспокойно открыл ее ключом. Они сменили замок. Отвезли в дом у каменного моста. Здесь была их нелегальная квартира. Это была третья подобная квартира, которую я посетил. Две принадлежали власти, одна — революционерам. И находились все они рядом. Нас встретил дворник и их человек. Меня провели в просторную комнату. В комнате была расстелена постель. На столе стоял чайник, булка и нарезана колбаса. Желябов ушел. Вместо него остался тот самый кавказец Фриденсон, чей адрес мне выдал Попов. Он сделал вид, что не узнал меня. А я все вспоминаю нашу встречу у цыган и, главное, снотворное. Он не ответил, потом молча налил чай и сказал: «Поужинайте, вы будете здесь до послезавтра. Послезавтра в 8 утра царь взлетит на воздух, и вас отпустим». И закончил насмешливо: «А пока располагайтесь с удобствами. Спокойной ночи». Проснулся утром. Кавказец принес завтрак. Я молча позавтракал, подошел к окну. Из окон был виден каменный мост, и я все понял. Этот небольшой мост на пути с Царскосельского вокзала в Зимний дворец. Возвращаясь поездом из Царского села, царь поедет в Зимний непременно этим маршрутом, через этот мост. Значит, взорвут мост. На реке была видна лодка, в лодке сидели молодые люди. Присмотрелся, ба, знакомые все лица. Молодчик в поддевке, Михайлов высокий, бородач Желябов и третий, незнакомый мне приятный интеллигент в пенсне. Впоследствии узнал, что это и был главный динамитчик, создатель несравненных бомб, некто Кибальчич. На плоту среди прачек, стиравших белье, увидел потомицу графов Разумовских, Сонечку, и красотку Фигнер, обе в цветастых юбках. Видимо, изображали прачек. «Любуетесь?» «Все рассчитано точно», — сказал сзади кавказец. 7 пудов динамита под опорами моста лежат в непромокаемых гуттаперчевых подушках на дне реки. Провода выведены на этот дощатый плот, где сейчас прачки стирают белье. Мы посторонних постараемся с плота убрать, ведь плот взлетит на воздух вместе с нашим товарищем, исполнителем и царской каретой. Ну, а если не удастся всех убрать, отправятся на тот свет вместе с императором и нашим товарищем. Мрачный человек был этот Фриденсон. Перед сном он сказал: «Царь прибудет на финляндский императорским поездом в 8 утра. Я вас разбужу, чтоб не проспали зрелище, устроенное на ваши деньги». Он прав. Смеялась надо мной судьба. Мне предстояло наблюдать, как на мои деньги взлетит на воздух государь всея Руси. В 7 утра кавказец меня разбудил. Он сидел за столом, с аппетитом завтракал, но я не смог. Около 8 мы встали у окна. Я с ужасом отметил, на мосту были прачки, стирали белье. «Что же это такое?» — спросил я кавказца. «Видно, не удалось всех убрать. Что делать? Лес рубят, щепки летят». В 8:10 показалась карета, плотно окруженная казаками. Карета приблизилась к мосту, въехала на мост, я зажмурился. Когда открыл глаза, карета уже промчалась по мосту и исчезла. Потрясенный кавказец смотрел в окно. «Вы зря меня побеспокоили», — сказал я. «Из-за вас пропустил массу важных дел». Он неподвижно сидел на стуле. Впоследствии я узнал, что случилось. Оказалось, исполнитель-смертник попросту проспал. У него по бедности не было часов, так мне объяснила потом Соня. Думаю, на самом деле он просто не захотел умереть. Так что Господь еще раз спас государя, и шестое покушение прошло без результата. Теперь, если верить тому, что он записал о предсказании цыганки, только одно покушение отделяло государя от смерти. Но он этого не знал и должен был думать, что у него еще целых два в запасе. Дневник императора Александра II. Вечером перебрался в поезд. «Мила едет со мной», объявила, что после того случая на железной дороге больше не отпустят одного. Если изверги что-нибудь сделают, то лучше всем вместе. На вокзал привезли Милую с детьми. Прежде я отправлял их в другой вагон, и бедный Адлерберг и Свицкие делали вид, будто не знают, кто эта дама. И вот теперь мог распорядиться иначе. Милую проводили в мой вагон, в бывшее купе Маши. Там, в Ливадии, буду готовить с Лорисом опаснейшее преобразование, ради чего все и было задумано. В благословенном Крыму, далеко от обезумевшей столицы, можно спокойно продумать проект. Чтобы сохранить самодержавие, придется его ограничить. То, о чем мечтал Костя и все либеральные бюрократы. Господи, помоги. Приехали в Крым. Надо было видеть мою свиту. На морщинистых шеях изумленные лица. Ждали, что я, как обычно, отправлю Милую на нашу маленькую виллу в Бьюк-Сарай. Вместо этого она приехала во дворец со мной. Я распорядился поселить ее в Машиных апартаментах. Пусть знают, мне надоели ее постоянные унижения. За столом моя жена должна сидеть в конце стола после великих княжон. Во время встреч и проводов на вокзале должна идти последней, за вереницей моей родни, причем как сирота, одна, без меня. Таков этикет. Но каков умница Лорис! Вчера вдруг говорит: «Ваше Величество, я послал в Москву весьма известного знатока церковной истории и попросил разыскать в московских архивах материалы о коронации Екатерины I». Я с некоторым изумлением посмотрел на него. Он хитро прищурился и продолжил: «Да, у наших императриц их коронация совпадала с коронацией супругов, но было одно исключение – коронация второй жены Петра Великого Екатерины. Как известно, она вначале была возлюбленной государя, и, будучи возлюбленной, родила ему дочерей, но государь повелел ее короновать. После коронации ее дети, рожденные до брака, были привенчаны и обрели права законных детей Петра Великого». Конечно, бывшая кухарка пастора Глюка, слава богу, добрая кухарка, решила из гроба помочь Милой. Я сделал вид, что смотрю на него сурово. Но храбрый армянин все понял, не смутился и продолжал: «Коронация светлейшей может быть назначена уже на август этого года». Я продолжал сурово смотреть на него, но он не дрожал даже под пулями, так что преспокойно продолжал: «Это такое счастье, Ваше Величество, у нас грядет новая императрица, причем русская императрица и русский цесаревич». «Я запрещаю тебе это произносить», — сказал я строго. Боюсь, что мои глаза предательски ликовали. Вчера приехал цесаревич вместе с семьей. Сжав зубы, выказывает расположение Милой. Минни старается, но не может скрыть обычной злости. Я решил пощадить их чувства. Теперь в одно воскресенье за обеденным столом рядом со мной сидят Саша и цесаревна. Но уже в следующее воскресенье я отправляю Сашу с семьей на долгую прогулку. И тогда за столом рядом со мной сидит Милая. Цесаревич обычно едет к Мише, великому князю Михаилу Николаевичу. Он живет в Айтудоре вместе с детьми и будто бы заболевшей жонкой, на самом деле не желающей нас посещать. Так что у цесаревны есть с кем посплетничать. А сколько злословия ждет впереди, когда Милая станет императрицей, Как же я счастлив! Утром с Милой скачем верхом, днем вместе играем с детьми в парке, вечером вместе сидим на верхней веранде и, обнявшись, часами смотрим в море. Уже 30 августа. Как же бежит время! Сегодня исторический день. Мы начали движение Конституции. Лорис доложил окончательный проект участия выборных представителей от земств и городов в законодательной деятельности Государственного Совета. К сожалению, Мила и уснула во время доклада. Ночью попытался объяснить ей всю невероятность происходящего. Я успел ей только сказать, впервые в истории династии в наше высшее государственное учреждение вводятся народ представительство, этот основной европейский принцип. Впервые выборные представители будут участвовать в принятии законов. Обнаружил, что она опять уснула, оставив меня наедине с моими сомнениями. Я боюсь. Я посягаю на святая святых, на самодержавие. Да, преобразованный Государственный Совет еще не парламент, но легко может стать его зародышем и предшественником. Отмена крепостного права родила пожары и нынешние убийства. Что даст этот путь Конституции? Опять вспоминал Сашины слова о Конституции «слушаться каких-то скотов». Так что в одном уверен, если я ошибусь, то Саша, став царем, все отнимет обратно. Отнять ума не нужно, а силы у него хватит. Как прелестно она спит, как дети, посапывает во сне, пытаясь меня обнять, будто от кого-то защититься. Ответила на мою ласку, умоляя, только ничего не говори, так хочется спать. Зато, проснувшись, она сразу всю ночь не спал, слушал, как бьют часы в комнатах, и в адъютантской скрипели шаги, говорят, это привидение какого-то бородатого крестьянина. Оно живет в подвале. Это был какой-то сектант-хлыст, за что его и запороли. На время порки кричал: «Убивайте! Запомните, цари, я еще к вам приду, еще свидимся напоследок перед вашей смертью, цари! Быть вам пусту, Романовой!» Поезд из Ливадии. Слава богу, прибыли в Москву без происшествий. Жили в Николаевском дворце, показал любимой комнату, где я родился. Она целовала кровать, где мама меня родила. 21 ноября, 12 часов дня. Прибыли из Москвы в Санкт-Петербург. Слава богу, опять без происшествий. На Николаевском вокзале собралась встречать вся семья. Согласно церемониалу, Милая должна была следовать в процессии вслед за всеми великими княгинями. Я схитрил, приказал остановить поезд на последней станции под Петербургом и сюда, в поезд, привезти семью. Надо было видеть их лица. Так ждали ее унижения. Приехав в столицу, сели в экипаж и вместе с детьми отправились в Зимний дворец. Скачущие на лошадях казаки защищают карету телами от взрыва. Целый эскадрон, тошно смотреть. В Зимнем дворце Милый ждал подарок. Вместо прежних жалких комнат приготовлены великолепные Машины апартаменты, истинное жилище императрицы. Позвал сына. Пришлось Саше, сжав зубы, выказывать расположение Милой. И все-таки реформа мучительна. Меня пугают энергия Лориса и вечный опасный энтузиазм Кости. Счастливый председатель Государственного совета Костя в совете впервые появятся выборные члены. Нужно особенно внимательно проследить за выборами этих представителей земств и городов. Ведь все несчастья Людовика XVI начались с того дня, когда он созвал совещание нотаблей. Нотабли оказались бунтовщиками. Но как проследить? Господи, научи, помоги!